Глава 25. Киреев смотрел на меня глазами, полными ужаса. Я же смотрел на него с омерзением. Как же меня бесит этот тип. Подсадил девушку на какую-то дрянь, чтобы потешить свое эго и порадовать свое дряблое тело. А до этого не погнушался нанять дважды одаренного, чтобы похитить ничего не понимающую старушку и шантажировать ею Марину. Конченный выродок. Как вспомню, что мне показал воздушный близнец, которого я оставил в квартире Галкиной, так кулаки сами сжимаются. Фух, ну ничего, сейчас все позади. Моя бравая команда сработала выше всяких похвал. Не зря я заранее готовился к разным неожиданностям. Например, сегодня барон Прозоров передал мне один из своих дронов, которым Сёма может управлять прямо из своей общаги. Вооружения на дроне нет, но есть камеры и локатор, создающий вокруг себя телефонные помехи. Этого дрона я передал Василию перед тем, как сесть в машину баронессы. Тогда же, кстати, Василий передал мне подарки для Галкиной, которые купил по моему поручению. Что же до самого Василия, то еще вчера вечером, до того, как ехать за Мариной, он прошелся по торговым рядам, прикупил для себя разные одежды и всего остального по мелочи. Например, накладную бороду. Я, правда, не думал, что все это добро нам потребуется так скоро. Еще очень повезло, что я сегодня разрешил Семену использовать труд помощников-энтузиастов. Без них он не смог бы одновременно через камеры дрона искать служебный вход на территорию комплекса, в котором проживает Галкина, затем взламывать служебный замок, отключать камеры. И это только для того, чтобы Вася смог дойти до квартиры преподавательницы. А ведь еще нужно было подобрать для нас удобное место встречи с Киреевым. А еще я предполагал, что Киреев захочет позвонить своему непосредственному руководителю и старшему брату. Вот и пришлось перехватывать его звонок. А затем еще нужно было синтезировать голос ректора. Так-то по телефону Киреев говорил со мной. Колоссальную работу провернул барон Прозоров со своей командой. И даже то, что у него уже имелись нужные программы, ничуть не умаляет заслуги Сёмы. «Поблизости никого нет. Минимум 5 минут у тебя имеется», — сообщила мне микрогарнитура голосом Прозорова. «Спасибо, коптер», — отозвался я и медленно пошел на Киреева. Тот начал озираться по сторонам, точно затравленный зверь. Его сопровождающие уже валялись без чувств, придушенные моим заклинанием, а Василий, действующий под позывным таксист с трофейным кольцом на мизинце, следуя плану, покинул зону боевых действий. «Тебе это с рук не сойдет, Рязанов!» — выпалил Киреев. «Ты за все заплатишь!» «Не понимаю, о чем ты?» Хмуро произнес я, концентрируя ману. «Эта дурацкая маска не защитила тебя. Я узнал тебя. По голосу, по манерам. Тебе конец!» Он вскинул руки, выпуская пламя. Огонь проректора сбил мощный поток воздуха, поваливший врага на землю. «Эта маска не для тебя, идиот. А чтобы дойти сюда и не спалиться на уличных камерах», хмыкнул я. Да и вообще нравится она мне. Но не о ней сейчас речь. Киреев дернулся, но я приковал его к земле металлическими дугами. «Забавно, что в круге змеевица есть слабаки вроде тебя», произнес я, сев рядом с ним на корточке. «С другой стороны, кто-то же должен быть на побегушках». «Я тебе не мелкая сошка, я проректор Маут!» выкрикнул он. «Заткнись!» — холодно произнес я и повел рукой перед лицом Киреева. Облако металлической пыли нависло над крикливым проректором. Я же продолжил. «Как ты думаешь, что будет с твоим телом, если эта пыль войдет в него через дыхательные пути и начнет собираться внутри них в кинжалы, а может и в мечи или вилы сделать?» Киреев задрожал. Весь его напор как ветром сдуло. «Я ничего не знаю, ничего не скажу!» «Скажешь!» — вздохнул я и качнул кистью. Металлическая пыль коснулась ноздрей Киреева. В этот же момент удерживающие его дуги покалывали кожу проректора, мешая концентрировать ману. «Я правда ничего не знаю, клянусь!» — закричал он. «Ненавижу клятва преступников!» — хмуро произнес я, и пыль начала медленно проникать в его тело. «Пощади! Круг убьет меня!» «Возможно, у тебя будет шанс выжить. Но если ты продолжишь врать мне, то ты точно умрешь здесь и сейчас. Однако, если ответишь на мои вопросы, обещаю, сегодня я тебя убивать не стану». Закричал он во все горло. «Бесполезно. За моим куполом нас не слышат. Ну, какой дрянью ты отравил Елизавету Петровну? Ею же ты хотел прикончить наемного иерарха». Киреев закашлял кровью и заорал. «Хватит! Я все расскажу! Все!» Я стоял в полный рост над прикованным к земле Киреевым и задумчиво смотрел на эту мерзкую испуганную тушу. У меня было очень мало времени на допрос. Это минус. Киреев знал не особо много, это плюс. Начав говорить, Киреев уже не пытался врать, и там, где он отвечал мне «не знаю», теперь в самом деле располагалась грань его знания. Что же у нас получается? Я не ошибся насчет действия дряни, которые отравили Елизавету Петровну. Так называемый отвар душекрада в самом деле собирает энергию жертвы в ее источнике, и жертва умирает с полным источником. А дальше, если в течение 12 часов после смерти коснуться тела жертвы так называемым камнем властелина, человеческая мана из источника перейдет в этот камень. «Он дает силу нам, членам круга!» — шептал измученный Киреев. Глядя на эту слабую тушку, я ясно понимал, что далеко не все члены круга получают вожделенную силу, но зато они получают поддержку своих братьев и связи. Киреев был уверен, что круг ценит его, раз помог стать проректором Маут. На конкретный вопрос о целях круга он ничего внятного не ответил, лишь верещал что-то в духе. «Мы жаждем того, чтобы достойные были вознаграждены по достоинству!» «И не позволяете выдающимся простолюдинам учиться в Маут?» — скривился я. «Это не противоречит вашей цели?» «Рожденный рабом не может быть достоин по умолчанию!» Для себя я понял, что истинные цели круга Змеевица могут знать лишь те, кто стоят на его вершине. А обычные дворяне, по сути, лишь инструмент. «Как снять эффект отвара душекрада?» — холодно спросил я. «Хе-хе-хе, это невозможно!» «Каким образом этот эффект передается другим людям?» «А это невозможно, он не передается!» «Но мне все же передался. Я его снял. Получается, я дважды совершил невозможное. Но все-таки почему эта зараза прицепилась ко мне? Из-за моих манипуляций с чистой маной? Сегодня я тоже взаимодействовал с маной Галкиной и тщательно проверил себя после этого. Никакой заразы не передалось. Потому что эффекты душекрада внутри Елизаветы Петровны сейчас приглушены, а в прошлый раз были разогнаны на максимум. Или у меня выработался иммунитет?» Ну, конечно же, на все эти вопросы Киреев ответить не мог. Все, что знал, он рассказал. И сейчас измученный тяжело дышит у моих ног. «Близнец, поторапливайся. В вашу сторону направляется одна молодая парочка. Ищет тихое местечко», — доложил коптер, наблюдающий за округой через камеры дрона. «Пошли к ним таксиста. Пусть побеседует о средствах контрацепции и общественных нормах. Быстро ответил я, размышляя, могу ли я что-то еще выудить из Киреева. «Я уже послал его задержать местных пьяниц. Близнец, у тебя 2 минуты, если эта парочка не решит свернуть раньше». «Понял тебя». Связь прервалась, а Киреев уставился на меня напряженным взглядом. «Понял, гаденыш, что мы подошли к финальной точке нашей встречи». «Ты обещал не убивать меня?» — с надеждой прошептал он. «Ага», — кивнул я, снова сев на корточки рядом с ним. «А знаешь, мы можем оставить все позади. Круг поможет тебе и твоему роду встать на ноги. Ты ведь Рязанов. Вам должно быть среди нас». «Что?» — выпалил я, схватив его за лацкан пиджака. «Почти так же, как пару часов назад». «Я думаю, все можно вернуть», — зачастил он. «Думаю, круг примет вас, вы...» «Близнец, они срезали через кусты и останавливаться не собираются. Будут у вас через 30 секунд». «Проклятье! Вырубать совершенно непричастную парочку я уж точно не собираюсь. Ладно, все, что действительно сейчас необходимо, я узнал». «Я понял тебя», — хмуро произнес я. «Живи! И живи с новой силой, которую ты так жаждал». «А о чем ты? Нет!» На кончиках моих пальцев засияла печать близнеца. Точно такая же, как та, что я поставил себе в первый день пребывания в новом мире. Я прижал ладонь ко лбу Киреева и отпустил печать к ее цели. «А-а-а-а!» Заорал проректор так, что у меня заложило уши. Киреева выгнуло дугой, он начал биться в конвульсиях, а затем обмяк безвольной куклой. В отличие от меня или Тёмы, печать не отразится на его теле, ведь он недостоин ее и не пригоден для того, чтобы войти в зодиакальный круг. А еще потому, что одновременно может существовать только один носитель печати одного знака. Я повел рукой, развеяв свои заклинания, и втянул в себя остатки маны, затем бесшумно скрылся в кустах. Через несколько секунд за моей спиной раздался пронзительный женский виск. «Что ж, простите, ребята, из-за нас ваш любовный вечер накрылся медным тазом». «Ну и орала она. Подумала, что трупы. От этого ора телохранители Киреева пришли в себя и напугали ее еще сильнее», — доложил мне коптер, когда я пересек парк и вышел к аллее в противоположной стороне. «Нормально все с голубками». «Парень утащил ее подальше, а ратники растолкали Киреева и были очень озадачены увиденным». Голос Прозорова стал предельно серьезным. «Что ты с ним сделал, близнец?» «Немного подправил мозги». «Ты такое можешь?» «Иногда умышленно сделанная ошибка может стать твоим оружием». «Поясни». «Может быть, потом, когда мы станем ближе». «Эй!» «Не нагнетай, Сёма, я устал. Мы отлично справились. Отправляй таксиста к машине». «Таксиста?» — проворчал он. «Не мог дать своему человеку более звучный позывной. Ему же всю жизнь теперь с ним ходить». «Он сам дал мне право его наречь, вот пусть радуется», — хохотнул я. Вообще, у Василия во время его армейского прошлого был позывной, но мой водитель решил начать новую жизнь и отказался от него. Мы перекинулись еще парой фраз с Прозоровым, и я оборвал связь. Впереди слышалась музыка, здесь располагались аттракционы, делали аквагрим. И, внимание, стоял ларек с масками. Молодежь натягивала себе на головы маски с лицами известных иностранных знаменитостей или маски зверей. Некоторые вовсе прыгали по траве в парке, как звери. Забавная мода. Помогает мне скрывать лицо. «О, гляди, еще один квадробобер!» — услышал я гнусавый голос. Трое парней в спортивках, курившие возле ближайшей скамейки, не стесняясь, тыкали в меня пальцем. «Слышь, а ну стоять!» Самый резвый из них быстро зашагал мне наперерез. «Чего хотел?» — склонил я голову на бок. «Сегодня не подаю». «Ты чё, попутал, что ли?» — опешил парнишка. «Чего такой дерзкий?» «Так чего хотел-то?» — усмехнулся я. «За жизнь побеседовать. Нет времени сейчас, спешу». «Чего хотел? Это... Тебе самому-то не стрёмно в детских масках гонять, а? Такому здоровому коню!» — выдал он. «Не конь я. Я уже откровенно ржал. Не видишь, что ли? Обезьяна. Рыжая. Как в той самой песне. Ну?» «Отвали от него, Костян!» Другой парень, подозрительно косясь на меня, потащил его в сторону. «Какой-то он странный!» «И малышню не трогайте!» Продолжая смеяться, выкрикнул я им в спину. «Хотят по травке в масках скакать, пусть скачут. Главное, чтобы не кусались». Этот небольшой инцидент заметно поднял мне настроение. Приличные гопники оказались, даже не матерились и в драку не полезли. Спасибо вам, ребятки, за передышку малую. Впереди ведь предстоит не самый приятный разговор. Выйдя из парка, я снял маску и направился в сторону парковки торгового центра «Юсуповские ряды». Василий уже ждал меня в машине. Он успел снять бороду, кепи, плащ и накинул старую джинсовку поверх рубахи. «Без проблем добрался», — уточнил я, сев на заднее сиденье. «Все в порядке, командир. А вы?» «Тоже нормально. Ты молодец, Вася. Справился с ролью выше всяких похвал. Гляжу, в тебе актерский талант погибает». «Ха! В детстве я как раз ходил в кружок актерского мастерства. И вы с такими поручениями уж точно не дадите этому таланту окончательно завянуть. Куда едем?» «В общагу МТУ». Машина тронулась с места, а я откинулся на спинку сиденья. Через зеркало заднего вида я заметил, что Вася порывается что-то спросить, но, видя выражение моего лица, не решается. Выдохнув, я набрал нужный номер. Спустя несколько протяжных гудков в трубке прозвучал бодрый голос деда. «Привет, внучок. Ну что, покатался на машине. Теперь можешь говорить». «Теперь тоже в машине, но говорить могу. У меня к тебе вопрос, очень серьезный». «Про Пожарских ничего не расскажу». «А про Рязановых?» По моему голосу он понял, что сейчас мне не до шуток, и резко ответил. «Что тебя интересует? Только побыстрее, Саша, я тут к поездке готовлюсь». «К поездке?» — удивился я. «Ты куда-то уезжаешь?» «Да завтра еду в другой город по делам рода». Голос деда прозвучал крайне серьезно. Дела его ждут явно непростые. «Помощь нужна?» — спросил я. «Хе!» — хохотнул он. «Справимся без сопливых. Вот стал бы ты Рязановым, взял бы тебя в увлекательное путешествие. Или ты созрел, наконец. Одну твою дай, завтра едешь веселиться вместе со мной». «Мои условия ты знаешь. Скажи лучше, охрану-то нормальную оставишь? Или всех бойцов с собой заберешь?» «Ты совсем-то меня в маразматике не записывай, Саша», — проворчал он. «Наш поместье особо охранять не надо. Серьезным противникам оно даром не нать, а мелочь об него зубы сломает почем зря. Самое ценное в поместье — твоя сестра. О ее охране я позабочусь, не переживай. Я покажу тебе, что род Рязановых еще на многое способен. Ты увидишь, что я зову тебя не на руины». «Я не сомневаюсь в силе рода». «Вот и правильно. Короче, хватит тянуть кота за причиндалы. Я же сказал, что спешу. Что тебя интересует?» Я подобрался. Оставим предстоящую поездку деда. Он столько лет удерживал род на плаву, так что вряд ли облажается на ровном месте. Да, звонил я ему с другим вопросом. «Скажи, Рязановы были в круге змеевица?» — предельно серьезно спросил я. «С чего ты решил?» — в тон мне спросил он. Птичка нашептала. «Полагаю, птичка больше не щебечет?» «Не щебечет, только мычит». «Что, прости?» «Пожалуйста, ответь на мой вопрос». Несколько секунд он молчал, а затем коротко произнес. «Да». Я медленно выдохнул. Что ж, не удивил. «Отлично», — задал я вопрос, волнующий меня чуть больше. «Да», — выдохнул дед и через пару секунд добавил. «Но только один год, когда учился на первом курсе МАУТ». Он замолчал, ожидая моей реакции. Я же нахмурился, пытаясь сложить в голове все имеющиеся у меня факты. «Когда ты был на первом курсе», — проговорил я, «то есть примерно в то время, когда перестал существовать род Пожарских». «Ха!» — громко усмехнулся дед. «Какой же у меня все-таки сообразительный внук, а?» «Погоди», — напрягся я. «Уж не связано ли Рязановы с уничтожением Пожарских, а?» «Наш род их не уничтожал», — быстро произнес он. «А большего я тебе говорить не стану». «Все так же пытаешься скрыть от меня информацию о Пожарских. Тебе не кажется, что я и так ее рано или поздно получу? Но чем раньше, тем лучше для всех нас». «Не кажется», — проворчал он. «Не лучше». «И про круг змеевицы не расскажешь. Ты ведь понимаешь, что я уже, мягко говоря, перешел им дорогу, а? Не нужно оберегать меня от информации. Информация — сила». «Но сила порой губит своих владетелей, Саша», — проговорил он тихо. «Оставим эту тему. Мне нужно подумать. Займусь этим в путешествии». «И после возвращения все расскажешь?» «Эй, не подводи меня под обещание. Я всего лишь сказал, что подумаю. Все, пока. Дел много». «Пока». «И береги себя, внук. Я не переживу, если потеряю тебя еще раз. И тогда Алиса останется совсем одна». «Не бойся, дед. В ближайшие 100 лет умирать я точно не собираюсь».